И пошел он к урку-емцу, который с готовностью согласился отвезти Добрынина в Хулайбу. Добирались они на упряжке до города недолго. Первым делом подъехали к большому деревянному дому, где располагался кабинет председателя. Добрынин зашел, постоял у стола, посмотрел на меховой портрет, потом заглянул в другую комнату и обнаружил там связанного радиста, сидевшего на стуле перед радиостанцией. — Ну? — спросил его Добрынин. — А я при чем? Совсем тихо и хрипло, почти проплакал, — а не сказал Полторанин. — Я радист. Я что, знаю, кто должен эти шкурки забирать, японцы или китайцы? — А об убийствах ты знал? — строгим голосом спросил Павел. — О каких убийствах? — заныл радист. — Меня недавно прислали, позапрошлой ночью. — Может, он действительно ничего не знал? Подумал Павел и еще разок внимательно присмотрелся к лицу радиста. Парень был простой, и то, что он был так сильно напуган, показалось народному контролеру доказательством его невиновности. — Ладно. Добрынин подошел и принялся распутывать длинные кожаные ремешки, которыми Полторанин был обвязан. — Кривицкого уже наказали. — Как наказали? — спросил радист. — Совсем наказали, — ответил ему Павел. — А мне теперь надо в Москву добираться. Доложить обо всем товарищу Калинину, только как туда добраться? Вам к военным надо, у них самолет есть. Потирая затекшие руки, подсказал Полторанин. Про военных Добрынин как-то забыл. А ведь действительно, если у того аэродрома есть военный склад, значит, и военные где-то недалеко должны быть. А как туда добраться, спросил Павел. На упряжке, проговорил Полторанин. Можно, конечно, радировать, чтобы они свой транспорт прислали. Не надо, чего их беспокоить, отмахнулся контролер. Вот что, останешься здесь за Кривицкого. А я прошу в Кремле выбрать кого-нибудь для Хулайбы, чтобы честный человек был. Понятно? — Да, так точно, — ответил радист. — Пошли, поможешь мне портрет Кривицкого со стенки снять. Вдвоем они зашли в кабинет, придвинули стол к самой стене, и Полторанин снял с гвоздика меховой портрет. — А зачем он вам? — спросил радист. — Хочу товарищу Калинину показать, как доказательство преступления. Воплах так и сидел на санях у самого дома, когда Добрынин вышел за порог с портретом в руках. — Ты дорогу к военным знаешь? — спросил Павел. Урку-емец кивнул. — Тогда поехали, только заскочим сначала к тебе за моей котомкой и портфелем. — Вдвоем нельзя ехать. Надо Бунайку с собой взять. Добрынин не стал расспрашивать, почему вдвоем ехать нельзя. Урку-емцу он верил. И, значит, были на то серьезные причины, раз Воплах так говорил. Поехали они к Воплаху, подбросили в буржуйку еще дерна, погрелись, выпили трассу на покружке. — Но теперь можно к Абунайке, уже, наверное, дома, — сказал через некоторое время Воплах. Абунайка действительно был дома. — Утро наступает, — сказал он пришедшим первым делом и устало улыбнулся. Павел повел носом. От старика пахло чем-то нехорошим и горелым, а к этому еще примешивался запах оленьей мочи, из которой Абунайка делал, по словам сбежавшего комсомольца, какие-то лекарства. — Надо к военным ехать, — сказал старику урку-емец. — Русский человек Добрынин спешит очень. Старику, видимо, не очень хотелось отправляться в дорогу, но он все-таки кивнул. — На моей упряжке поедем, — проговорил Воплах, заметив, что старик наклонился за лежавшей на полу недлинной нагайкой погонялочкой. — Ну, хорошо, — согласился Абунайка.